Четвертое. Я вообще отношусь с недоверием к ближним, оскорбляю кухню желудком лишним, в довершение всего досаждаю личным взглядом на роль человека в жизни. Они считают меня бандитом, издеваются над моим аппетитом. Я не пользуюсь у них кредитом. Наливайте ему пожиже.